Глава 34. Тимуру снилась война. Корабельный искусственный интеллект смоделировал для погруженных в гибернатор пилотов сценарий грядущего столкновения. Все выглядело реалистично и жутко. Войтицкий умирал дважды, на низких порогах чувствительности, но без удовольствия. Всякий раз система фиксировала его ошибки, заставляла наблюдать за процессом со стороны, слушать комментарии и просматривать альтернативные ветки событий. Модель предусматривала торможение на релятивистских скоростях и атаку флота противника, собравшегося в местном аналоге пояса Койпера. Тшу сильно не мудрили. Очевидным решением было запустить по встречной траектории обломки крупных астероидов, разогнанные солнечными парусами до 1/10 светового порога. Скорости флота и обломков складываются, происходит большой взрыв. Чтобы уклониться от управляемого роя, способного контролировать курс во время полета, надо маневрировать в бешеном темпе и обрабатывать огромные массивы поступающей информации. С подобными задачами человеческий мозг не справляется, поэтому командование переходит к бортовым искусственным интеллектам. Выполняются стандартные маневры уклонения, при этом экипаж выталкивается из криосна и переводится в компенсаторы. Перегрузки могут достигать 1,5 G и более. Истребители на этапе отражения первой волны не задействованы. Зато в игру включаются десятки киберзондов, ложных целей, вторгающихся в навигационную сетку неприятеля. Пропустив рой, шестое ударное соединение вновь группируется, продолжая тормозить. Второй этап смоделированного конфликта — взаимный обстрел релятивистскими снарядами. Маневрировать легче, но и дистанция поражения сокращается. Дальше — ракеты и радиолокационное подавление. Флоты сближаются, при этом «Анубис» летит на 700 тысячах километрах в час. Если боевые корабли сопровождения сумеют прорваться через ракетные залпы Тшу, носитель замедлится и введет в игру ударные звенья истребителей. Тимур будет управлять машиной из компенсатора, поскольку «Анубис» продолжит маневрирование. Перегрузки все еще будут колебаться в пределах 10-12 G. Корабельный разум дважды прогнал и отредактировал модель, накопив кое-какие статистические данные. Маневр уклонения от обломков в двух редакциях был безупречным. У людей имелся опыт подобных столкновений. При сближении флотов в первой версии модели «Анубис» испарился вместе со всеми боевыми операторами на борту. Вторая модель учитывала допущенные ошибки и обеспечивала прорыв через заградительный огонь обороняющихся. Тимур успевал вывести возмездие из шахты, принять форму шара и собраться в звено. Сразу после этого истребитель погибал от разрыва плазменной торпеды, а вслед за этим релятивистский снаряд разносил в клочья «Анубис». Две виртуальных смерти. Шок от пережитого. И небольшая пауза. Квантовый компьютер анализировал новую информацию, корректировал модель, просчитывал альтернативные тактические схемы. Калорика и вся предыдущая жизнь казались оператору нереальными, словно ты переродился в новом теле и начинаешь переписывать судьбу набело. Впереди 12-летняя иллюзия, сон разума. Звездолеты двигались плотным строем, поддерживая некое подобие единой инфосети. Моделированием управляли умы с ККП, космического командного пункта. Именно там зарождалась общая стратегия. Оттуда поступали приказы капитанам других кораблей по модернизации оружейных систем. На кольце Тимур и представить себе не мог, что отдельные соединения космофлота модифицируют себя во время перелетов, адаптируясь к тем или иным условиям. Подобные вещи с трудом укладываются в голове. С другой стороны, почему бы нет? Корабли обладали полной автономией, собственными нейросетями и управляемыми колониями наноботов. Теоретически «Анубис» мог достраивать себя, переоборудовать двигатели, коммуникации, отсеки, да что угодно. Переделывать генераторы энергетических щитов, укрепляя обороноспособность. Разрабатывать улучшенные ракеты. Схожим потенциалом обладал и противник. Расчеты показывали, что через 12 лет снаряды будут летать быстрее, радары — видеть дальше. Генераторы научатся вырабатывать более плотные силовые поля, вероятно, усовершенствуются истребители. Флот владел информацией об оружейных системах Тшу 30-летней давности. Командованию это не нравилось, чужие наверняка успели развиться за это время. Контр-адмирал Руслан Семенов тревожился по поводу ракетного мониторинга, справедливо полагая, что технологии разделяющихся боеголовок устаревают быстрее всего. Это же касалось радиолокационного противостояния и боевого программирования. Обе стороны достигли впечатляющих успехов во взломе вражеских киберсетей. 30 лет отставания. Впрочем, если верить донесениям корпуса внешней разведки, ШУ были осведомлены не лучшим образом. Разница в том, напомнил себе Войтицкий, что ЧУ были кочевниками. Чужие приспособились к пространству, самосовершенствование стало неотъемлемой частью их культуры. Время, проведенное пилотами в Вирте, не всегда совпадало с объективной реальностью. Если квантовый компьютер думал, что 12 лет для эффективной подготовки недостаточно, субъективное восприятие искажалось, растягивалось. При неудачном стечении обстоятельств 86 килосекунд, составлявших земной суточный стандарт, могли удвоиться или утроиться. На Анубисе служили пилоты, пережившие вековые тренировочные модели. Молодые парни с глазами стариков. Тимур тщательно отслеживал субъективный хронопоток и видел, что корабельный разум втиснул в сутки 30 часов. Пока не катастрофично, учитывая перерывы на отдых. Паузы в развлекательных конструктах. Вот ради чего стоило жить. Возродившись после неудачной операции в кометном поясе, Тимур обнаружил себя на одном из земных курортов. Базовый конструкт, который можно было сменить на что-то более экзотическое. Лог заданий обновился. В деталях значилось следующее. Идет анализ модели вторжения. У вас есть 120 субъективных часов увольнительной. После этого вы получите скорректированную запись боевого вылета с рекомендациями по исправлению тактических ошибок. Это означало, что Войтицкому придется снова пережить цепочку событий, предшествовавших его виртуальной смерти. Выбор конструктов для увольнения расширился после набора очков опыта. Даже неудачные рейды раздвигали границы вымышленной вселенной. Звенья формировались таким образом, чтобы новички эволюционировали синхронно. Среди боевых товарищей Тимура не было ни одного ветерана. В будущем переводы не исключались, но лишь в случае гибели одного из пилотов, либо разрыва контракта. Командование прилагало максимум усилий для сплочения команд, поэтому за совместный отдых начислялись дополнительные социальные баллы. Тимур воспользовался этой возможностью, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте. Звено в полном составе переместилось в один из атмосферных городов Венеры. Реальный Иштар-Сити дрейфует в приполярной зоне на высоте 55 километров. Конструкт в точности воссоздал не только саму планету, но и внутреннее пространство Сферополиса. Перед путешествием Тимур выяснил, что Иштар-Сити достигает 5 километров в диаметре, а его внешнюю оболочку покрывает слой тефлона для защиты от облаков серной кислоты. Внутри город имел сложную каркасную структуру, в ячейки которой вставлялись жилые помещения, гидропонные фермы, биофабрики и много чего еще. С появлением антигравитации сферополисы основательно разрастались. Но Иштар был первым, так что планетарные власти превратили его в туристическую мекку. Исследовательские лаборатории заменили ресторанами, игорными домами и тематическими парками развлечений. Тимур на 3 дня вселился с другими пилотами в комплекс, работавший по системе «Все включено». Гостиничные номера соседствовали с казино, фитнес-клубом, бассейнами и аквапарком. Неподалеку располагался музей освоения. Впрочем, большую часть дня операторы зависали в плавучем баре, знакомились с девушками, выпивали и болтали о всякой всячине. С прилегающей к бассейну территории открывался вид на нижние террасы, отведенные под парк, тенистые корты и волейбольные площадки. Всюду на глаза попадались значки, подтверждающие соблюдение гравитационного стандарта. Очередное обновление лога подарило пилотам бонусную неделю. Аналитики ККП о чем-то спорили. Тимур никогда не был на Венере, но сильно мечтал туда попасть. Говорят, ее собирались терраформировать, но проект еще был не одобрен ключевыми комитетами. Большая часть ресурсов тратилась на сооружение сферы. Истребительные звенья Анубиса состояли из 3 человек. Ведущим был Дэнк, таец, скрывавший свое настоящее имя от злых духов. Все обращались к Дэнгу по никнейму, что стало причиной постоянных подколок. Второй оператор, Лэй Кэр, была девушкой, весьма симпатичной, при этом Дэнк и Тимур затруднялись с определением ее этнической принадлежности. Раскосые глаза, копна непослушных кучеряшек, смуглая кожа. Спортивная фигура, за которой Керри тщательно следила, и совершенно несносный характер. Что касается Дэнга, то парень был вежливым, улыбчивым и загорелым до черноты. В компании пилотов он был единственным коренным землянином. Лэй, как выяснилось, детство провела на Марсе, а потом переехала вместе с родителями на Калорику. На четвертые сутки они переругались. «Мне плевать на Венеру», — заявила Керри в ответ на предложение Тимура посетить ближайшие сферополисы. «Я буду просиживать виртуальные фантики в казино, бухать и упариваться всякой дрянью. Меня никто не остановит». Кроме того, она оказалась лесбиянкой. Тимур хорошенько поразмыслил над словами боевой подруги и выдал свой вердикт. «Ладно, я передумал. План неплохой, если честно». Дэнк ухмыльнулся. «Вы оба полные придурки. Я с вами». «У меня еще раздвоение личности», — зачем-то сообщил Тимур. «С кем не бывает», — пожала плечами Керри. Утром следующего дня они улетели с Иштар-Сити и больше туда не возвращались.